И Тереза понимала, что шестифутовую изгородь ей не преодолеть. Она подумала, что может бежать в сторону заднего двора, но там он нагонит ее и затянет в кусты, где... Нет, это слишком страшно. Задыхаясь, почти физически ощущая вкус страха, Тереза медленно покачала головой. Она чувствовала, как силы покидают ее. Она стала искать глазами какое-нибудь оружие. Ничего. Только кусок кирпича, кормушка для птиц, собрание стихов Эмили Диккенсон. Она снова взглянула на Пелла. «Вы убили моих родителей. Вы не прикоснетесь ко мне?» Мужчина нахмурился. «Нет, что ты?» Сказал он, широко раскрыв глаза. «Нет, я просто хотел поговорить с тобой. И я не Дэниел Пелл, клянусь. Посмотри». Он бросил девочке какой-то предмет, а сам остановился на расстоянии 10 футов от нее. «Посмотри, переверни и взгляни». Тереза бросила взгляд в сторону дома. В тот момент, когда тетка особенно нужна, ее нигде не видно. Девочка сделала шаг вперед, а мужчина продолжал отступать, стараясь, чтобы между ними сохранялось определенное расстояние. Тереза подошла поближе и посмотрела на брошенный им предмет. Это была книга «Странник в ночи» Мортона Негла. «Посмотрите, там на обложке я». Тереза не стала ее поднимать. Носком туфли она перевернула книгу. На задней обложке была фотография человека, который сейчас стоял перед ней, только значительно моложе. Значит, он говорит правду. Тереза внезапно вспомнила, что видела совсем немного снимков Дэниела Пелла, к тому же сделанных целых 8 лет назад. Она могла лишь украдкой просматривать статьи в интернете. Тетка говорила Терезе, что она будет психологически отброшена на несколько лет назад, если станет читать об убийстве родителей. Но, глядя на фотографию писателя, Тереза поняла, что перед ней совсем не сухопарый, жутковатый человек, которого она помнила по тем старым снимкам. Тереза вытерла слезы, и мгновенно ее охватил гнев. «Что вы здесь делаете? Вы до смерти меня перепугали!» Незваный гость подтянул сползающие штаны. «У меня не было другой возможности переговорить с вами. Вчера я встретился с вашей тетей в супермаркете. Я хотел попросить ее кое о чем». Тереза бросила взгляд на ограду. «Сюда едет полиция, я знаю», — сказал Негл, уловив смысл ее взгляда. «Я обратил внимание на сигнализацию. Они будут здесь через 3-4 минуты и арестуют меня. Меня это не очень волнует. Но мне необходимо вам кое-что сообщить. Человек, убивший ваших родителей, сбежал из тюрьмы». «Я знаю». «Вы знаете? Ваша тетя...» «Да оставьте же, наконец, меня в покое! В Монтерее одна женщина-полицейский пытается поймать его, но ей нужна помощь. Ваша тетя не хотела вам ничего говорить, и, конечно, если бы вам было 11 или 12 лет, я бы и сам сюда не пришел. Но вы уже достаточно взрослая девушка, чтобы самой принимать решение. Она хочет с вами побеседовать». «Женщина-полицейский? Пожалуйста, позвоните ей. Она в Монтерее. Вы можете...» «О, Боже!» За спиной у Терезы прогремел выстрел. Необычайно громкий, гораздо громче тех, что бывает в кино. Зазвенели стекла, и птицы стаями взметнулись в небо. При звуке выстрела Тереза инстинктивно съежилась и опустилась на колени, видя, как Мортон Негл падает на влажную траву, беспомощно взмахнув руками. Широко открытыми от ужаса глазами девушка обернулась. Как жутко! Она и не подозревала, что у ее тетки есть оружие, и уж никак не могла предположить, что та умеет стрелять. Осмотр окрестностей дома Джеймса Рейнольдса, проведенный Ти-Джеем, не дал никаких результатов. Никаких автомобилей, ничего. Он звонил с улицы рядом с домом прокурора. Кэтрин сидела у себя в кабинете, вытянув босые ноги и поигрывая ими с одной из 3 пар туфель у нее под столом. Ей были необходимы, если не номер, то, по крайней мере, данные по новому автомобилю Пелла. Рейнольдс запомнил только то, что это был темный седан, а полицейский, которого оглушили лопатой, вообще не видел никакой машины. Криминалисты не обнаружили никаких следов автомобилей, вообще ничего, что могло бы дать хоть отдаленный намек на то, на чем сейчас ездит Дэниел Пелл. Кэтрин поблагодарила Ти-Джея и вернулась в комнату для брифингов, где ее ждали О'Нил и Келлок, и куда должен был с минуты на минуту прибыть Чарльз Овербай, который, конечно же, потребует новой информации для очередной пресс-конференции, чтобы подкормить ею изголодавшихся по свежим фактам журналистов. И не только для пресс-конференции, но и для отчета перед Эйми Грейп из ФБР и перед главой КБР в Сакраменто. Оба были крайне обеспокоены тем, что Дэниел Пелл все еще на свободе. К сожалению, встречу с Овербаем сегодня придется начать с обсуждения плана похорон Хуана Миллера. Взгляд Кэтрин встретился со взглядом Келлога, и оба отвели глаза.